Значит, не встретил еще свою, но встретишь обязательно. На бойком месте стоишь. Успокоил я его и спросил о цели своего визита. Я вчера оставил в гримерке свои инструменты, две флейты, как бы мне их забрать, а пойдем глянем. Согласился парень, пропуская меня внутрь. Пустой Югендпалас показался еще огромнее. В первом варианте моего пребывания в ГДР мы с Лехой Алехиным и Жекой Мордасовым старались не пропустить ни одного концерта. Тем более, что цена билетов была просто смешной, всего 5 марок. Запомнился один неудачный наш поход на набиравшую тогда популярность группу «Карат». Билеты мы заранее не взяли, и когда пришли к началу, нас ждал сюрприз в виде таблички. Все билеты проданы. Пустив все наше тройное обаяние и особенно напирая на то, что мы сами тут раньше выступали, мы уговорили молоденькую билетершу продать нам 3 билета без мест. Но, когда мы радостные вошли внутрь, оказалось, что зал был битком, стояли даже вдоль стен. Не одни мы, оказывается, умеем распространять обаяние. Не найдя места у стены, мы с трудом продрались сквозь плотную толпу и сели на пол прямо у сцены с вожделением, ожидая начала концерта. Мощное вступление, обалденный звук из фирменных колонок, и вдруг боковым зрением вижу абсолютно чуждую этой атмосфере фигуру в длинной шинели, расталкивающую молодых потлатых рокеров, держащую курс явно на нас. Леха Шиндак, недавно приехавший служить по контракту к нам в оркестр трубач с Западной Украины, энергично машет нам рукой. Нет, только не это. До конца не верим, что придется уйти с концерта, пробившись на него с таким трудом. Пошли быстро, тревога, говорит он, наклонившись к нам, продолжающим сидеть на полу. Ну, ёкалымыны, в сердцах ругается Алехин. Да чтоб они там все, вы в этой гримерной были? Отвлекает меня от воспоминаний секьюрити. Да, я толкаю двери, сразу же вижу на столике 2 футляра с моими флейтами. Ну, они и должны быть тут. А что за инструменты? Интересуется парень. Я открываю футляр побольше, и совершенное творение немецких мастеров сверкает на красном софьяне. Красивое, говорит секьюрити. Это ты на ней играешь? Да, в большом оркестре. Киваю. Буду играть. Пока у меня была пиккола, да и то не совсем исправная. Я беру в руки части флейты, быстро собираю инструменты, подношу к губам. Я же вчера даже не попробовал. Извлекаю первый звук, второй. Выдаю импровизацию на максимальной скорости и потом пробую сыграть вступление из песни группы «Цамел», «Стационар» и «Травеллер». Флейта звучит нежно и проникновенно. Конечно, предстоит еще раздуть ее. Так музыканты-духовики называют выведение инструмента на максимум его возможностей, когда инструмент как бы подстраивается под хозяина в результате многочасовых занятий. Но и еще девственная флейта приятно ласкает слух бархатным звуком. Здорово, восхищенно говорит секьюрити. Флейту мало кто использует. Почему? Потому что это очень непростой инструмент, отвечаю, упаковывая флейту в футляр. На гитаре ты выучил 3-4 аккорда и уже можешь что-то сыграть, пусть совсем простенькое, но для аккомпанемента хватит. А флейту осваивают годами. Даже просто извлечь звук не каждый сможет. Ну, спасибо тебе. Побегу. Вольфгангу привет. До танцев в ресторане ГДО есть куча времени. Успею забежать к любимой. Как она там, после вчерашнего концерта, и что поняла из конфликта с этим мудаком Маловым? Мы сидели в комнате Габриэль. Вернее, я сидел на диване, а Габриэль лежала на спине, положив голову мне на колени. Мы говорили о разных пустяках. Я периодически наклонялся и целовал ее то в лобик, то в каждый глаз по очереди, а потом обязательно добирался до чуть влажных и таких сладких губ. Мы на какое-то время были заняты этим важным делом и забывали, о чем говорили только что. Приходилось начинать новую тему, которую ждала та же участь. В один из таких моментов, когда мы затихли и старательно целовались, из гостиной раздался голос отца Габи. «Габриэль, Александр, идите сюда. Тут рассказывают кое-что интересное». Мы переглянулись и с неохотой оторвались от такого увлекательного дела. Разве может быть что-то более важное? Эти родители ничего не понимают в жизни. Мы вышли в гостиную. Не знаю, какой у нас был вид, но, к счастью, на это обратил внимание только Тоби, улыбнувшись и тайком показав мне большой палец. «Послушайте, тут рассказывают о торжественном вечере в Югендпалас», пояснил Клаус, сидевший рядом с радиоприемником. «По радио то ли диктор, то ли корреспондент чего-то с увлечением рассказывал. Я, конечно же, ничего не понял, различая только отдельные слова, но дело было не в них. Фоном к репортажу звучала песня без слов, очень знакомая. Это не та песня, которую пела у нас дома Габи?» — спросил Клаус, подтверждая мою догадку. «Очень похоже», — ответил я, слегка растерявшись. «Петь могла только Габи, но откуда эта запись на радио? Но ты говорил, что это новая твоя песня». Клаус с недоумением смотрел на меня. В этот момент мелодия оборвалась, но сразу же началась новая песня. «Зимний сон», и я понял, что корреспондент, рассказывая о вечере и беря интервью у разных гостей, перемещаясь от столика к столику, случайно записал наши песни. «Но это же...» Клаус с удивлением посмотрел на дочь. «Габи, это поешь ты?» «Да, папа», — улыбнулась Габи и обняла его за плечи. «Тебе нравится, Габи? Но как?» Отец не мог подыскать слова. «Как ты там оказалась?» «А мы репетировали с Сашей, и он предложил мне спеть с ними», — просто ответила Габриэль. «Извини, что не сказала вам с мамой, просто мы не знали, получится это у нас или нет. Ну и я хотела сделать вам сюрприз». Клаус растерянно смотрел поочередно на дочь и на меня. В этот момент, привлеченная живым разговором, в комнату заглянула мама Габриэль. «Что за дискуссия? Я тоже хочу участвовать». «Да вот, послушай». Клаус показал рукой на радио, откуда корреспондент продолжал что-то тараторить, а на заднем плане зазвучал задорный припев. «Карл Марксштадт, Карл Марксштадт, да, хорошая песня», — кивнула фрау Марта. «Никогда ее не слышала, это новое?» И фрау Марта посмотрела на меня, признавая меня за главного специалиста по музыке. «И песня новая, и певица новая», — улыбнулся я. «Впрочем, певицу вы знаете, новая она будет для страны». Марта ждала перевода, но когда муж перевел ей мои слова, ее вид говорил, что она мало что поняла. «Мама, да это Габи поет», — не выдержал Тоби. «Габи?» — переспросила Марта. «Наша Габи? А у тебя есть еще какая-то Габи?» «Не наша, Тоби, ну как, сбегай в киоск, купи сегодняшние газеты, их уже должны подвести», — распорядился Клаус. «Если есть репортаж по радио, то газеты точно должны написать». Тоби без разговоров сорвался с дивана, и уже через пару секунд хлопнула входная дверь. А как Габи оказалась на сцене самого Югендпалас? Марта так до конца и не поняла происходящее, и Клаус стал ей что-то горячо говорить, изредка показывая на нас с Габриэль. Не прошло и пяти минут, как вновь хлопнула дверь, и Тоби влетел в гостиную с целой пачкой газет. «Зачем так много?» — округлил глаза отец. «А вот зачем», — торжественно сказал Тоби, раскрывая газету на первой странице. Там, занимая почти всю ее половину, красовалась Габи во всем великолепии. Фотокорреспондент действительно был мастер своего дела, и ему удалось поймать отличный кадр. Габи, в полоборота к зрителям с озорной улыбкой, смотрит прямо в объектив и опирается скрещенными руками на мое плечо. При этом ее кокетливо согнутая обнаженная ножка выглядывает в разрезе платья на всю длину. Даже у меня захватило дух. Отличный выйдет постер или фото на диск. Какая красотка, вот бы познакомиться. Восхищенно тяну я. «Габи, ты не знаешь, кто это?» Габи довольная смеется и тычет мне под ребра кулачком. Марта и Клаус изумленно смотрят на фото. Действительно, Габи здесь узнать трудно, настоящая звезда. Эх, вот бы цветной плакат такой. У Тоби обнаруживаются те же мысли, что и у меня. Но и газетой завтра похвастаюсь в школе. Ну, на цветной рассчитывать вряд ли можно, но хорошие профессиональные фото нам обещали. Успокаиваю я его. «Габи, чур я первый в очереди на автограф». «Ну, Саш», — трогательно смущается Габриэль, — «не смейся». «Что ты, солнце мое?» — говорю совершенно искренне. «Я абсолютно серьезно. Это же твое первое сценическое фото, и я хочу обязательно его сохранить и с твоей дарственной надписью». «Габи, а где ты взяла это платье?» — смогла, наконец, отойти от изумления мама. «Это самое главное, что тебя интересует», — смеется муж, обнимая ее за плечи. «Это меня заставили надеть в Югендпалас», — морщит носик Габи. «Я потом переоделась в свою одежду». «Да», — со значением говорит Клаус. «Удивили вы нас, так удивили. Ну, что, а не отметить ли нам это знаменательное событие? У тебя есть еще время, Александр?» С трудом оторвавшись от таких сладких губ, говорю. «Ну, я побежал, радость моя. Не скучай, надеюсь, теперь мы будем видеться чаще. И я очень надеюсь», — шепчет Габи, и ее горячее дыхание кружит мне голову. «Господи, какое же блаженство от тебя исходит». Я стискиваю ее в объятиях так, что она чуть слышно вскрикивает и счастливо смеется. «Задушишь, сумасшедший, что тогда будешь делать? А вот будешь знать, как людей с ума сводить». «Людей? А я никого еще не свела. Это ты такой один попался. А ты ей рада?» «Да, ага». Ловлю себя на мысли, что такие глупости хочется говорить до бесконечности, и они, почему-то, глупостями не кажутся. Но послушаешь со стороны. Все, все, Габи, я уже опаздываю. Не держи меня. А разве я тебя держу? Удивляется Габриэль. Это же ты меня душишь своими руками. Я, а это мои руки. А почему же они меня не слушаются? До свидания, милый. По слогам говорит Габи и нежно целует. Вот этот поцелуй уже успокаивает, а не вызывает бурю эмоций. Мы медленно отделяемые друг от друга, последними расцепляются пальцы, Габи скрывается за дверью подъезда и я, резко повернувшись, быстро иду в сторону ГДО. «Саня, опаздываешь», — говорит Виталий, перебирая струны гитары. «Мы уже без тебя настроились. Ну что там, флейты нашел? Да куда они денутся?» Показываю оба футляра. «Ты прав оказался». Оглядев ребят, замечаю, что малого нет. «Молодец, Виталий», — догадался. Он, конечно, вряд ли понял, что малого уберут из оркестра, но не стал брать его в ресторан, чтобы не портить атмосферу в группе. Тем более, что толку от того было совсем мало. «А чего это ты с газетой?» — кивает Виталий на газету у меня в руке. «Скажи еще, что и по-немецки читаешь». «Не читаю. Пока». Делаю я многозначительную паузу. «Но газету не только читают, иногда в ней рассматривают фотографии». С этими словами я медленно разворачиваю страницу и выставляю ее на вытянутых руках перед всеми. «Уу-у, а-а, ничего себе». Кто как выражает свои чувства, переждав все охи-вздохи, вкратце пересказываю текст статьи и рассказываю о репортаже по радио. Классное фото. Снова возвращается к газете Сергей Сараев. А тут и мы все. Замечает он небольшое фото в конце репортажа. Только плохо видно, кто где. Ну это же газета, говорю и утешаю. Нам же обещали качественные фото всей группы, так что будет чем вам похвастаться дома. Как будто тебе ничем. Подмигивает Жека, и я улыбаюсь в ответ. Как откроешь дембельский альбом в своей первомайке, мужики слюнями все зальют. Парни смеются, а я думаю, что вряд ли когда-нибудь вернусь в станицу. На мгновение настроение портится, и Габриэль с собой увезешь. По-своему истолковывает мою реакцию Жека. Ага, коров доить колхозных, шутит Сергей, никогда не отличавшийся особой чуткостью. Ладно, закончили ржать. Прекращает маленький бардак Виталий. «Саня, садись за орган, поехали». В понедельник, едва музыканты оркестра расселись по местам, продолжая разыгрываться, дверь студии отворилась и какой-то очень серьезный капитан, переступив порог, прямиком направился к дирижеру, возвышавшемуся на своем рабочем месте за пюпитром с партитурой. Чехрадзе удивленно поднял глаза на бесцеремонно вторгшегося капитана, продолжая сидеть на стуле. Тот подошел вплотную к дирижеру и, нагнувшись к нему, из-за какофонии, наполнявшую студию, стал что-то говорить. Даже мне, сидящему в первом ряду, ни одного слова разобрать было невозможно. Капитан достал какой-то лист бумаги из папки и повернул его к глазам дирижера, не выпуская из рук. Глаза Чехрадзе полезли на лоб, и он, оторвав взгляд от бумаги, посмотрел на старшину. Тот правильно понял этот взгляд и, встав, сделал отмашку оркестру. Мгновенно наступила тишина. Чехрадзе еще раз прочитал бумагу, взял протянутую ему суровым капитаном ручку и размашисто расписался. Потом поднял глаза, нашел взглядом скромно стоящего в последнем ряду в углу малого с тарелками в руках и спокойно сказал: «Малов, отдай тарелки Студникову. Ты поступаешь в распоряжение этого капитана». Малов замер, растерянно глядя на обоих капитанов, потом засуетился, не зная, куда положить тарелки. Все музыканты, вывернув шеи назад, молча глядели на него. Наконец Сашка сообразил положить тарелки на пол у стены и робко приблизился к капитану. «Наденьте шинель, рядовой Малов». Услышали мы, наконец, голос незнакомого капитана. Малов прошел в нашу мини-гардеробную и после недолгого копания в куче висевших шинелей выудил свою. Но когда он вышел и начал ее натягивать на себя, капитан остановил его. «Нет, эта шинель не пойдет, она только для музыкантов. Наденьте общевойсковую, в которой вы приехали из Союза». По оркестру прошелестел шепот. Только теперь до всех стало доходить, что происходит. «А он разве не музыкант?» — подал голос Студников, самый почему-то всегда смелый. Промолчал ведь не только дирижер, который уже был в курсе, но и старшина оркестра. «Нет, он уже не музыкант», — абсолютно без каких-либо эмоций ответил капитан. «Они там все что ли в Штирлицев постоянно играют?» — подумал я. «А во!» — шепотом удивился Ключный. Малов снял не до конца натянутую шинель. Со второй попытки ему удалось повесить ее на крючок и посмотрел на Слотвинского. В его взгляде сквозила растерянность, которая при последних словах капитана стала перерастать в панику. Старшина встал и, протиснувшись между рядами музыкантов, открыл ключом коптерку, где висели наши обычные солдатские шинели. Малов, уже не так уверенно ступая ногами, прошел вслед за прапорщиком и взял из его рук свою шинель. Пару раз промахнувшись мимо рукава, он в конце концов набросил ее на плечи и стал застегиваться на непривычные нам крючки. Эта серая, солдатская шинель сразу отделила его от оркестра, в котором он так и не успел стать своим. Капитан терпеливо ждал, пока Малов оденется. Военный билет при себе. Дождавшись, когда Сашка застегнул последний крючок, спросил он. «Да», — выдавил из себя Малов, — «дайте его сюда, вообще-то мог и раньше потребовать». Малову пришлось снова расстегивать тугие, неразношенные крючки и доставать из внутреннего кармана кителя военный билет. Капитан пролистал его от корки до корки, спрятал у себя в кармане, козырнул дирижеру и, бросив коротко Малову: «За мной», первым вышел из студии. Несколько секунд стояла гробовая тишина. «А что я буду говорить, если дирижер начнет спрашивать, что случилось в Югенд-Палас? И что отвечать насчет Габриэль? Кто разрешил ей выступать с нами? А если он запретит дальнейшие совместные с ней концерты?» Вихрем пронеслись вопросы в моей голове. «А за что его взяли?» — нарушил первым молчание Студников, вроде как на правах земляка. «А кто вам сказал, что его взяли?» Чехрадзе поднял удивленные глаза от партитуры. «Что за ерунду вы несете? Его просто переводят на новое место службы, на строительство какого-то важного объекта. У него же незаконченное высшее техническое образование. Там такие люди нужны, а в оркестре мы без него обойдемся». Все, закончили разговоры. Репетиция продолжается. Начинаем от цифры 2. Глава 6. Арнольд лично осмотрел все подходы, выходы и входы в кафе Либерзе, помня о словах Александра, что жена Гейма будет встречаться с очень опытным агентом, который при малейшем подозрении на слежку просто уничтожит полученные документы. Для этого и было выбрано это кафе, расположенное почти на набережной Рейна. Только небольшой отрезок улицы отделял кафе от моста через реку. По словам Александра, именно сюда направится агент после получения контейнера с секретными документами. Арнольд внимательно изучил улицу и понял, что брать курьера нужно обязательно до выхода его на мост. На самом мосту слишком мало прохожих, уж очень он длинный для прогулок, а потому любой пешеход здесь как на ладони и стоит, только появится подозрительной паре, а это минимальный состав группы захвата, как курьер просто выбросит контейнер с документами в Рейн, где его никогда не найти. Брать обоих прямо в кафе было опасно, оно всегда было полно народу, причем большинство посетителей составляли семейные пары с детьми или же одинокие мамочки, которые забегали сюда с малышами употребить вкуснейшие пирожные. А как себя поведут жена Гейма и курьеры, что у них будет с собой из оружия, никто знать не мог. Поэтому такой риск руководство не одобрит. Итак, у них есть всего несколько минут, пока курьер преодолеет эти считанные метры от двери кафе до начала моста. Фрау Кристель Гийом была опытным и честолюбивым офицером Штази. Именно она направляла и двигала по служебной лестнице своего мужа, умного, трудолюбивого, но несколько инертного коллегу по отделу внешней разведки Штази. Чтобы ничто не мешало ему строить карьеру в политических кругах ФРГ, всю организаторскую работу она взяла на себя, подключив и собственную мать. Связь с центром, получение и отправление донесений они организовали вместе. Мужу отводилась роль добытчика секретных сведений и информации. И вот, наконец, ее многолетние труды привели к успеху, да еще какому. Еще никогда и никому из разведчиков не удавалось подняться так высоко, до поста личного референта самого канцлера Западной Германии. Но это был не предел. Кристель сумела найти способ несколько раз встретиться с женой канцлера и обаять ее. Да так, что та пригласили их с мужем к себе домой. Потом еще раз, и еще. Канцлер с супругой нанесли ответный визит. За очень короткое время они стали неразлучными друзьями. А это очень помогало в добывании как информации, касающейся деятельности всего кабинета министров ФРГ, так и сугубо семейных дел. И не только семейных. Брандт, как и многие мужчины, был неравнодушен к женской красоте, и Кристель сумела невзначай познакомить его со своими подружками, которые совершенно случайно оказались очень хорошенькими и не придерживались пуританских взглядов. Практически, канцлер уже был у них на крючке, хоть и не подозревал об этом. Так, что путь еще дальше наверх для Гейма был открыт. Кристель пришла на место встречи с курьером за полчаса до назначенного времени. Не спеша прогулявшись по прилегающим улицам, она ничего подозрительного не заметила. Не было ни связистов, приехавших на неожиданную аварию, недорожных рабочих, которым срочно потребовалось подлатать мостовую, и ни один пенсионер не штудировал вчерашнюю газету на лавочке неподалеку от кафе. За 10 минут до назначенного времени она вошла в кафе, оглядела не спеша зал, но и здесь ничего подозрительного не обнаружила. Выбрав боковой столик, она села так, чтобы в поле зрения была входная дверь. Курьера она знала в лицо, поэтому никаких опознавательных знаков или паролей не требовалось. Подошел официант, и фрау Гийом заказала чашечку капучино. Здесь его готовили великолепно. Впрочем, как и все остальное, что предлагалось клиентам. Элизу она заметила еще сквозь стеклянную дверь, когда та, выйдя из такси, подошла к кафе в точно назначенное время. Войдя в просторный зал, Элиза окинула его быстрым взглядом и, заметив поднятую руку Кристиль, заулыбалась и неспешным шагом направилась к ее столику. Фрау Гийом поднялась ей навстречу с радушной улыбкой, и две женщины расцеловались, как встретившиеся хорошие приятельницы. «Добрый день, дорогая!» Не убирая улыбки, приветствовала Кристиль курьера. «Надеюсь, у тебя все хорошо?» «Спасибо, милая!» В том же духе ответила Элиза. «Все замечательно, на небе ни облачка». Они присели за столик, и Элиза, положив свою сумочку рядом с ее копией, лежащей возле Кристиль, заказала себе такой же капучино мгновенно появившемуся официанту. «У нас очень хороший улов», — похвалилась Кристиль, когда официант ушел. «Повышение Гюнтера сразу же принесло плоды. Представляю, как в центре будут рады. И это только начало». «Да, это несомненный успех», — согласилась Элиза. «И все благодаря тебе, Кристи. Сам Гюнтер никогда бы этого не добился. В центре должны это оценить. А твоя операция с девочками — просто классика». Канцлер влип как муха в ложку меда. Кристиль, польщенная, улыбнулась. Принесли кофе, и подруги замолчали. «Каналья», — выругался Арнольд, слушая этот разговор и разглядывая на маленьком экране двух разведчиц. «Нужно будет сразу же изъять запись разговора, потому что утечка таких подробностей сулит канцлеру неприятности. Как твои малышки?» — поинтересовалась Кристиль. «Наверное, совсем большие стали, давно их не видела». «Ох, Кристи, я сама их редко вижу», — вздохнула Элиза. «Они все время живут у мамы, мне просто некогда ими заниматься». «Ничего, Лизи, эти жертвы не напрасны», — твердо сказала Кристиль, сжимая руки подруги. «Мы отдали себя служению великой цели, свержению капитализма, и Родина нас не забудет. Но Брандт активно продвигает идею разрядки и сотрудничества с социалистическими странами», — возразила Элиза. «И если это сотрудничество будет крепнуть, нашему ведомству просто прикажут свернуть деятельность. Вот для этого мы здесь», — с блеском в глазах сказала Кристиль. «Мы не допустим этого. Если будет нужно, мы выпустим компромат на Вилли на обозрение всей общественности, и его противники в Бундестаге просто сожрут его с потрохами. А тогда и разрядке конец. Да и не верю я, что центр Иштази откажется от борьбы, иначе не тратились бы такие средства на поддержку Красной Армии в ФРГ». «Но их же всех арестовали», — возразила Элиза. «Не всех», — растянула губы в саркастической улыбке Кристиль. «К тому же сейчас ведется большая работа по возрождению армии в гораздо больших масштабах. Скоро они заставят говорить о себе весь мир». Глаза ее лихорадочно блестели. «Ты настоящий боец, Кристи. Я всегда тобой восхищалась. И ты должна верить в нашу победу», — строго глядя в глаза товарищу по борьбе, ответила Кристиль. «И отдать все силы этому. Я стараюсь, Кристи», — ответила та, и в голосе появилась уверенность. «Вот и молодец», — пожала руки Кристиль подруге. «А сейчас иди, пора, и будь осторожна». Элиза взяла сумку Кристиль, улыбнулась напоследок и не торопясь пошла к выходу. «Внимание, начинаем», — спокойно произнес в микрофон Арнольд. Теперь все зависело от мастерства оперативников, которые знали свою работу лучше, чем он. Элиза вышла из кафе, мельком оглядела улицу и, повернув направо, не спеша пошла по тротуару, который выходил на мост через Рейн. Когда она прошла большую часть пути, из боковой улочки появилась элегантная дама с пуделем на поводке, стриженным по последней собачьей моде. Видно было, что песик истомился в ожидании этой прогулки, потому что он постоянно дергал поводок, понуждая хозяйку идти быстрее, а когда она осаживала его, приговаривая: «Ричи, ну не спеши так, я не могу идти быстрее», — он вставал на задние лапы, крутил головой и недовольно поскуливал. Элиза залюбовалась энергичной собакой и улыбнулась, глядя на ее танцы на поводке. Когда дамы почти поравнялись с Элизой, она попыталась подтянуть поближе к себе неугомонного пуделя, чтобы освободить дорогу для Элизы, но пуделек, в который раз встав на задние лапы, вдруг так резко опустился на передние, что поводок выскользнул из рук хозяйки и Ричи бросился прямо под ноги Лизе. Та от неожиданности едва не упала, но, к счастью, ее поддержали откуда-то взявшиеся сильные руки. «Осторожно, фрау!» – услышала она уверенный мужской голос. «Эти собаки такие балованные!» Лиза повернула голову, чтобы поблагодарить внимательного мужчину, и встретила холодный прямой взгляд. Тут же ее подхватили другие такие же заботливые и твердые руки с другой стороны. У тротуара притормозил автомобиль. Кристель просидела еще немного и, заплатив по счету, вышла из кафе. Мимо проезжало такси с горящим призывно зеленым огоньком. Но фрау Гийом, пропустив его, как требовали все инструкции, подняла руку перед следующим автомобилем. Сев на заднее сиденье, она назвала адрес. «Хорошо, фрау», — улыбнулся водитель, — «только подберем моих друзей». В тот же миг возле дверей оказались непонятно откуда взявшиеся два парня спортивного вида, и не успела Кристель что-то возразить, как они оказались рядом с ней на заднем сиденье. По бокам. В тот же вечер канцлер Западной Германии принял с докладом шефа БНД Шнитке. Мероприятия по ликвидации сети Гейма прошли успешно, герр-канцлер. Сразу же после обмена приветствиями доложил он. Арестованы его жена и теща, а также оба курьера, Франц Собицкий и Элиза Краузе. Курьеры сознались сразу, так как при них были обнаружены материалы, уличающие их в антигосударственной деятельности. И теща, и жена Гейма попытались все отрицать, но после предъявления им материалов оперативной съемки, а также показаний курьеров, вину признали. «Гийом?» – коротко спросил канцлер. «Он пока еще не в курсе и находится на своем рабочем месте, как вы и просили». «Хорошо», – кивнул Брандт и, немного подумав, задал осторожный вопрос. «Было ли что-то в показаниях кого-либо из них, что-то такое?» Он замялся. «Ну, вы понимаете меня. Что-то, чего стоило бы опасаться». Жена Гийома в разговоре с курьером позволила себе кое-что лишнее, глядя на канцлера, ответил Шнитке. К счастью, в этот момент разговор прослушивался моим доверенным лицом, ответственным за всю операцию, и эту часть записи он сразу же изъял. Канцлер вздохнул с облегчением. «Надеюсь, мы можем рассчитывать на его лояльность?» – спросил он. «Вне всякого сомнения, патрон», – кивнул Шнитке. «Скажу больше, именно ему мы обязаны разоблачением всей этой сети. Он один раскопал всю информацию». «Вот как?» – приподнял брови Брандт. «Интересно, и как это ему удалось? Там совершенно фантастическая история, герр-канцлер. Если бы мне кто-то рассказал что-то подобное, я бы поднял его на смех. Но, к сожалению или к счастью, уж не знаю, но все оказалось абсолютной правдой до последней мелочи. Очень интересно». Брандт откинулся на спинку поданного кресла. «Я хотел бы послушать подробности от него. Я это предвидел, герр-канцлер», — согласно кивнул Шнитке. «Поэтому захватил его с собой. Он ждет вызова на доклад». «Отлично, герр Шнитке», — удовлетворенно хлопнул по коленям канцлер. «Но давайте вначале закончим с этим мерзавцем Геймом». С этими словами он нажал кнопку вызова секретаря. «Герр Шульц, пригласите ко мне Гюнтера Гейма с материалами по встрече с лидером СССР Брежневым. Он знает, о чем речь. Я, с вашего разрешения, отдам приказ моим парням». Вопросительно посмотрел на канцлера Шнитке. «Да, конечно», — сразу же согласился канцлер. Шнитке на несколько секунд вышел в приемную и тут же вернулся. Почти сразу раздался вежливый стук, и в кабинет вошел Гюнтер Гийом, довольно крупный мужчина с широким, открытым лбом мыслителя и крупными чертами лица. «Вызывали, патрон?» — скорее для проформы спросил он. В руках он держал солидную кожаную папку, которую собрался было уже положить на стол, но Брандт, не желая играть в прятки, сходу бросил обвинение. «Как ты мог предать меня, Гюнтер?» Его голос зазвенел от сдерживаемой ярости. «Я дал тебе все. Ты, простой иммигрант, приехавший без гроша в кармане, сумел построить головокружительную карьеру благодаря этой стране. Товарищи по партии жалели тебя, как вырвавшегося из коммунистического лагеря, оказывали тебе всяческое содействие, а ты...» Он задохнулся от возмущения. «Как ты, мерзавец, мог променять свободный мир на служение этим чудовищам коми, которые закабалили собственный народ? Я офицер Национальной народной армии ГДР и сотрудник Министерства государственной безопасности», — неожиданно перебил канцлера Гийом. «Прошу уважать мою честь офицера». Вилли Брандт на мгновение замер. «Честь», — злым шепотом повторил он. «Ты мерзкий предатель и интриган. Я открыл двери своего дома тебе и твоей мерзавке жене, а вы собирали всю грязь обо мне. Для чего? Вы думали, что я стану марионеткой в ваших руках и буду работать против своей страны?» И не в силах больше сдерживаться, он повернулся к Шнитке. Пусть уберут это дерьмо из моего кабинета. Разрешите? Шнитке протянул руку и нажал кнопку вызова на столе канцлера. В то же мгновение дверь распахнулась, и в комнате буквально образовались из ничего двое мощных мужчин, чем-то неуловимо похожих друг на друга. Они аккуратно и надежно взяли Гейма под руки и, дождавшись кивка шефа, буквально вынесли его в прихожую. Брандт несколько минут нарезал круги по кабинету, не в силах сразу унять расшалившиеся нервы. Наконец он сел на свое место, с усилием помассировал лицо и коротко обратился к шефу БНД. «Пригласите своего сотрудника». Шнитке снова вышел в приемную и отдал распоряжение ординарцу. Вернувшись в кабинет, он застал канцлера у открытого сейфа, откуда тот достал пузатую бутылку арманьяка, три хрустальные рюмки и блюдце с лимоном. «Порежьте, пожалуйста, лимон, герр Шнитке», — попросил Брандт, открывая бутылку. В дверь постучали. «Входи, Арнольд». Шнитке взял на себя роль хозяина. Арнольд Хитвер переступил порог и слегка приподнял брови, обнаружив несколько неожиданную картину. «Рад познакомиться с вами», — шагнул ему навстречу канцлер. «Арнольд Хитвер», — представился вошедший, крепко пожимая руку канцлеру. «Садитесь в это кресло, к столику», — показал жестом Брандт настоящий в стороне столик в окружении низких кожаных кресел, ставя на него бутылку и рюмки. Шнитке принес блюдце с дольками лимона. «Я хочу выпить за вас и за отлично сделанную вами работу. Благодарю». Мужчины выпили и взяли по ломтику лимона. «Расскажите, как вам удалось в одиночку проделать такую колоссальную работу и разоблачить сеть Штази, работающую столько лет? Кстати, сколько герр Шнитке?» «Почти 20 лет, герр канцлер», — ответил главный контрразведчик страны. «Конечно, первые несколько лет у них ушло на врастание в государственные структуры, и они практически никакого вреда не причиняли стране, всего лишь информируя руководство Штази об общей обстановке в ФРГ. Но вот потом, да», — крякнул от досады канцлер и снова обратился к Хитверу. «Так я слушаю. Вам может показаться это невероятным, герр канцлер», — начал Арнольд. «Но это оказалось нетрудно сделать». «Нетрудно», — перебил Брандт. «Тогда почему до сих пор вся наша контрразведка не смогла этого сделать?» «Да, нетрудно», — подтвердил Арнольд. «Когда знаешь, где и что искать, и как вы узнали?» «Мне было указано абсолютно точное место, где искать, и сказано, что именно я там найду, а также способы связи Гейма со штаб-квартирой Штази и даже даты подачи информации». «А это вообще возможно?» – удивился канцлер. «В вашей работе уже были подобные случаи, бывали случаи сдачи агентов и курьеров», – пояснил Хитвер. «Но сказать заранее, где и когда будет передача, невозможно, особенно учитывая то, что если бы Гейма не назначили вашим референтом, у него попросту не было бы чего передавать. Значит, ваш источник знал заранее, что его назначит». «Чертовщина какая-то», — откинулся на спинку канцлер. «Я ведь был близок к решению не назначать его, после информации от вашего шефа, что Гийом возможный предатель. И тем не менее, он знал. И не только это». Арнольд посмотрел на своего шефа. Тот едва заметно кивнул. Он также сообщил, что в случае, если мы не арестуем Гийома сейчас, его деятельность приведет к вашей отставке с поста канцлера 7 мая 1974 года. В кабинете повисла тишина. Но как он мог это знать? Первым нарушил молчание канцлер. Или это такие выдающиеся аналитические способности? Он кто? Офицер Штази? Нет, способности тут ни при чем, ответил Арнольд. И он не из Штази. Военнослужащий советской армии. Даже так, удивился канцлер. Высокопоставленный офицер? Нет, рядовой. Вы шутите? Глаза у Брандта стали круглыми. Я понимаю ваше изумление, герр канцлер, вмешался Шнитке. Сам был в вашем положении, но все больше убеждаюсь, что мы имеем дело с уникальным человеком. Вот, посмотрите. Протянул он два конверта. Что это? Брандт покрутил в руках конверты. Это проделал со мной Арнольд, чтобы доказать, что все, о чем он говорит, не плод фантазии, продолжил Шнитке. Там и данные, которые он обнаружил уже потом в архиве БНД на Гейма, и две авиакатастрофы, предсказанные с точностью до часов и минут. Произошла пока одна, в Сибири, а вторую мы сможем наблюдать при желании даже лично. Послезавтра в Праге, советский самолет с сотней пассажиров на борту. Погибнет 66 человек. Я дал задание послать туда кинооператора для съемки. Канцлер смотрел на шефа БНД широко раскрытыми глазами и почти не дыша. Глава 7. Учения нагрянули, как всегда, неожиданно и не вовремя. С утра оркестр был занят своей обычной работой. После часовой подготовки, когда каждый музыкант разыгрывается по своей собственной методике, Юра Архивариус, По указанию дирижера раздал каждому по пачке ноты, началась совместная репетиция. На этот раз дирижер решил, что нам пора вспомнить классические произведения, так как примитивные военные марши сидели уже в печенках. Я, имея теперь фирменную флейту, не чувствовал себя бедным родственником и играл на равных со всеми. Как, все, таки флейта украшает оркестр. Лучезарно улыбаясь, заявил Василий Иванович Ключный, обнимая свой баритон. Шурик, и как у тебя хватает дыхалки, ведь половина воздуха мимо летит. Не то, что у нас, все через мундштук, без потерь. Да, это действительно так. Люди, слабо разбирающиеся в музыке и, особенно в духовых инструментах, всегда попадают в просак, когда их спрашивают, на каком инструменте легче играть, на огромной тубе или на малюсенькой флейте пикколо. Абсолютно все говорят, что, конечно же, на тубе труднее, а что это маленькая дудочка, и ребенок сможет. На самом деле, как раз наоборот. Именно потому, что, как сказал Василий Иванович, большая часть воздуха уходит мимо инструмента, а если учесть, что партии флейты еще и чрезвычайно сложны в техническом смысле, то частенько после репетиций перед глазами плавают звезды. Зато мне носить флейту легче. Отшучиваюсь я. Во время репетиций, та часть моего мозга, которая не участвует в чтении нот, занята размышлением над новыми песнями, которые следует подкинуть группе. Сегодня после обеда нужно будет попробовать самому спеть «Мадонну». Песня понравилась всем, и выбрасывать ее из репертуара из-за отсутствия малого не стоит. А значит, петь мне. У Виталия и Алексея голоса для нее слишком высокие, а у меня с каждым днем диапазон расширяется. Я пытаюсь это скрыть, но удается это уже с трудом. Вообще разворачивание моих творческих возможностей идет по всем направлениям. На органе я играю мелодии любой сложности, а импровизации даются легко и непринужденно. На гитаре, несмотря на то, что беру я ее изредка, то стараюсь, чтобы никого не было рядом, уровень мой далеко превзошел Виталия. Все басовые партии пишу для Жеки, конечно, тоже я, и я же ему показываю, как их лучше сыграть. Серега под моим чутким руководством значительно улучшил свою технику игры на ударных. Теперь он может не просто играть простенький ритм, но и сыграть приличное соло. Хотя, конечно, до Майкла Портнова нашему Сереге далеко, как до звезд. В принципе, я могу заменить всю группу и, к примеру, записывать альбом один, играя по очереди на всех инструментах. Но пока в этом нет необходимости, да и возможности. А дальше, будет видно. После обеда, когда в студии остались одни участники рок-группы, мы стали расставлять аппаратуру, готовясь заняться любимым делом. Но тут распахнулась дверь и ввалился Вася Анапка. Здрачивайте. Обычная Васина хохма, вроде и здоровается, и в то же время слышится что-то неприличное. Вася, ты не заблудился? Виталий на правах почти дембеля позволял себе говорить с молодым Василием на «ты». Ага, заблудился. С готовностью поддержал шутливый тон Анапка. Сейчас мы все будем блудить по территории полка, с автоматами. Что? Мы застыли как пораженные столбняком. Конечно, мы знали, что со дня на день должны начаться плановые зимние учения, и все равно, эта новость была как ножом по тарелке. Скажи, что ты пошутил, и я все прощу. Простонал Серега Сараев. Что, учение? Наконец произнес ненавистное слово Виталий. Ага, будь готов, всегда готов. Дурашливо козырнул Вася, сдвинув шапку на бекрень. Да твою же маму! В сердцах простонал Леха Брусков. А что тогда говорить мне? Я уже прикидывал, что завтра постараюсь вырваться после обеда к Габриэль. В предбаннике студии послышались голоса, и сверхсрочники, уже в полевой форме, повалили в зал. Виталий, быстро убрали аппаратуру. С порога отдал распоряжение старшина. Идем, получаем оружие и на развод. Заступаем в караул. Пришла беда, которую ждали. Мы быстренько растащили аппаратуру и инструменты по своим местам и в сопровождении старшины оркестра отправились в оружейку, получать личное оружие, каски и патроны. Ох, и не нравятся мне эти инструменты для убийства. Ровно в 19:00 мы стояли на плацу, где проходил развод караулов. Дежурным по части заступал наш дирижер, как единственный офицер, остающийся в полку, поэтому развод прошел быстро и без обычных придирок ко внешнему виду или знанию устава караульной службы. Даже если кто и подзабыл, то впереди много времени в караулке, успеем вспомнить. Караульное помещение занимало целое крыло большого здания, в котором располагалась мотострелковая рота. Мы затащили туда ящики с патронами и свою амуницию. Принимали караулку быстро, так как дежурившая рота должна была в быстром темпе готовиться к выезду на полигон, поэтому особенно не придирались. Первая смена, выходи строиться, отдал команду Геннадий Николаевич Конюшков. На эти учения ему повезло, и он вытянул по жребию должность разводящего. Конечно, в обычных подразделениях так не делается, но оркестр – это зона демократии. Здесь никто на звание не обращает внимания, за исключением, конечно, дирижера и старшины. Все же остальные оцениваются исключительно по их статусу музыканта. Если у тебя высокий уровень исполнительского мастерства, то и оценивают тебя соответственно, даже если ты срочник. А если лабух уровня похоронного оркестра, то даже если тебе дадут звание прапорщика и поставят во главе оркестра, ни уважения, ни авторитета тебе это не добавит. Кстати, так и произошло в будущем, когда на замену прапорщику Слотвинскому приехал какой-то хмырь из Ленинграда, но в звании прапорщик. Его старшинство развалило оркестр за считанные недели. Первая смена караула потопала на улицу, и я, в их числе, хоть тут повезло. Когда придем со смены в караульном помещении, уже все будет налажено и расставлено по своим местам. Во дворе мы выстроились в шеренгу, и Конюшков зачитал расписание постов. Мне достался парк боевых машин. Налево, за мной, шагом марш, скомандовал Геннадий Николаевич и повел нас по постам вместе со старым разводящим, который должен был забрать своих часовых. Парк боевых машин находился в центре гарнизона и был огорожен своим собственным забором с металлическими воротами. Дежурный по парку сдал нам под охрану всю территорию и отбыл со своим нарядом. В общем-то, пока охранять было нечего, так как парк буквально кишел танкистами, водителями автомобилей и их командирами. Все боксы были открыты, и боевая техника, высунувшись из них, застыла в ожидании приказа выдвигаться. И он не заставил себя ждать. Один из танков хрюкнул, выплюнул целое облако сизого дыма, и от него, как от зажигалки, столбы дыма стали подниматься от всех остальных, стоящих в шеренге. Я почти прижался к дверям какого-то закрытого на огромный замок помещения, чтобы не попасть под гусеницы адских водителей, и стал наблюдать. Первый танк, стоящий на правом фланге, резко дернулся и почти прыгнул вперед. Резко, на месте развернулся и, грохоча гусеницами по древней брусчатке, покатил на выход. Распахнутые ворота парка делались с большим запасом по ширине, и в них вполне могли проехать два танка рядом, при условии, что водители в них имеют хотя бы минимальные навыки вождения. Первым шел танк командира батальона, у которого, по идее, был лучший водитель батальона. Чтобы показать класс вождения молодым водителям-салагам, только что пришедшим из учебки, водитель ЯС, не снижая скорости, проскочил ворота и сразу же сделал эффектный разворот, чтобы выехать на дорогу, ведущую к выезду из полка. Правда, эффект был слегка подпорчен тем, что корма танка, не полностью вышедшая за ворота, своротила левую стойку ворот, вместе с монументальной каменной башенкой, на которой висели ворота. Теперь следующим за ним танком проезжать было еще легче. «Да уж, от таких асов нужно держаться подальше», — сказал я сам себе и стал следить за выходом техники еще внимательнее. Мои первые два часа пролетели быстро, потому что скучать не приходилось. С техникой, покидающей полк, происходили разные забавные и не очень приключения. Как они вообще добираются до места, удивлялся я, а ведь впереди еще сами учения и возвращение. Теперь понятно, почему практически ни одни учения не обходятся без потерь, причем, не только техники, но иногда и личного состава. Сквозь развороченные ворота показалась жидкая цепочка часовых под водительством Конюшкова. Смена. Я уже собрался прокричать по уставу: «Стой, кто идет?» Но меня опередил Вася Анапко, идущий первым в цепи, а значит, менять меня будет он. «Шурик, ну тебя и на минуту оставить нельзя. Уже сломал целый парк боевых машин», — закричал он. Все, топающие за ним, заржали, включая разводящего. «Зато вам будет чем заняться на посту, можете складывать кирпичики и стишки читать. Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин, Владимир Ильич». «Шурик, поосторожнее с такими шутками», — проворчал Конюшков. «А это и не шутки, умер же», — ответил я. «Ленин и теперь живее всех живых», — продекламировал с пафосом неугомонный Вася. «Иди уже на пост», — подтолкнул его Конюшков. «Как это?» — возмутился Вася. «А где вот это вот все? Стой, лежать, ползи, а то стреляю, ой, балабол», — вздохнул Конюшков. «Шурик, пошли». «А, я еще вспомнил», — прокричал Вася нам вслед. «Это, как его, Хандихох, во». Мы прошлись по всем постам и сменили часовых. В караулке обнаружился налаженный быт. К Кто-то даже притащил из студии наши нарды. Эта игра пользовалась просто сумасшедшим успехом у всех музыкантов. Я-то ее увидел впервые как раз в оркестре, но все сверхсрочники были просто помешаны на ней и могли играть непрерывно часами напролет. Смена, которая должна была спать, вся была здесь, за столом, и наблюдала баталию между Студниковым и Ключным. «А почему не спим?» – спросил, заходя в караулку Конюшков. «Да не успели еще устать», – отмахнулся Студников. «Вася, ходи», – Ключный бросил Кости. «Мы, сменившиеся с поста, обязаны были бодрствовать, не покидая караульного помещения. Меня нарды совсем не интересовали, и я, выбрав уголок подальше от игроков и болельщиков, попытался поразмышлять о дальнейших своих действиях. Что мы имеем? Всю ближайшую неделю с Хвостиком мы топчем брусчатку полка в качестве часовых. Все остальное время сидим как арестанты в караулке. Чем можно заняться? По уставу, ничем. Даже читать ты мог только устав караульной службы и больше ни одной посторонней буквы. Хотя, скорее всего, на это наше оркестровое начальство посмотрит сквозь пальцы. А вот что насчет гитары, например, я бы посочинял чего-нибудь. Нужно будет спросить у старшины, а чем заняться в данный момент. Можно повспоминать музыку и тексты хороших вещей, которые потом, по выходу из заточения, мы и разучим с группой. В голове сама собой зазвучала прекрасная мелодия. Что это? Вишь ее увери в хере, женский нежный голос возник на фоне гитарных аккордов. Ну да, Ричи Блэкмор и его жена. А я сразу вспомнил Габи. Волна нежности поднялась откуда-то из глубин души и затопила всего меня. Господи, какое же чудо ты мне подарил. Как его сохранить, не потерять, как в прошлый раз. Как она там без меня, мое солнышко. Я ее, конечно, предупредил, что если вдруг пропаду, значит начались учения и выбраться из полка я не могу. Выдал, так сказать, страшную военную тайну. Но ей от этого не легче, как и мне. Шурик, ты где? Жека помахал перед лицом ладонью. Все о своей Габриэль мечтаешь? Мечтаю, Жека, угадал. Вздохнул я. Так ты ж к ней только вчера бегал. Улыбается земляк. Именно, что вчера. Это же чертова уйма времени прошла. Негодую я. Ладно, садись рядом. Чего хотел? Да я вот про малого думаю, сказал Женька, присаживаясь на свободный край длиной скамьи. Чего это его так быстро от нас перевели? А ты, что ли, жалеешь? Удивился я. Вот уж зря. Как говорят у нас в Чечне, маляка бричка дац, лошадка, исключительно дигду. Как ты сказал? Засмеялся Жека. Это что значит? Это, скажем так, вульгарный чеченский язык. Маляка – это популярное женское имя. Бричка – это телега или воз. Дац – нет. Ну, то есть чего, то нет. А дигду – очень хорошо. Получается перевод русской поговорки. Думаю, ты уже сам понял какой. Маляка бричка дац, повторил Жека и просияв выдал. А, понял. Баба с возу, кобыле легче. Лошадка исключительно дигду. Ой, не могу. И чуть не упал от смеха. О, молодые веселятся, оглянулся на нас Студников. Над чем ржем? Поделитесь, мы тоже хотим. Мы о своем, о личном, подмигнул я Женьке. Вам, старикам, неинтересно будет. Вон а как. Протянул Студников. Ну и молодежь пошла. А кто теперь вместо малого петь будет? Вернулся Женька к волновавшей его теме. А, так вот ты почему о малове спрашивал. Понял я. Да это не проблема. Я и буду. Тем более, что певец из него ну очень средний. Для ресторана пойдет, но не более. А нам надо более, удивился Женя. Конечно. Тебя что, ресторанный уровень устраивает? Так, а мы больше нигде и не играем. Почти. Пожал плечами Жека. Ну как же нигде, не согласился я. А школа, а Югенд Палас? Так это разовые мероприятия, отмахнулся Женька. У немцев юбилея больше не будет, а если в школу и позовут, то только на следующее Рождество. Так что остается только ресторан в ГДО. Так вот мы должны сделать так, чтобы позвали. Со значением сказал я, чтобы звали отовсюду. А нас уже народ знает. И по радио сказали, и в газете написали. Да, фотка шикарная получилась, согласился Жека. Жаль, меня там не видно, послал бы домой. Пошлешь, успокоил я его. Фотограф же обещал всем фотки сделать, и каждого в отдельности, и всей группы вместе. Так вот мы сейчас не должны останавливаться и еще несколько хитов выдать. Ну, это по твоей части, мы тут тебе не помощники. Здрасти, не помощники, возмутился я. Я что, один играю? От вас зависит, как группа будет звучать и какой сложности музыку мы сможем исполнять. Ну, это да. Без особого энтузиазма согласился Женька. Играл он уже более-менее, но совсем не супер. «Жека, ты бас из рук не должен выпускать, как говорит Чехрадзе, пока кровь из носа не пойдет, и из пальцев, тоже, добавлю от себя», сказал я ему и посмотрел на свои. Мои пальцы уже достаточно огрубели от занятий на гитаре, но все еще побаливали. «А ты зачем на гитаре столько занимаешься?» Женька тоже смотрел на мои руки. «Тебе органа и флейты мало, весной Виталя уйдет на дембель, кто его заменит?» Вопросом на вопрос ответил я. «Поэтому нам нужен органист, а я возьму гитару. Ну, может, из весеннего призыва найдем кого-нибудь?» Неуверенно сказал Женька. «Весенних ждать не будем, попробуем поискать кого-нибудь из тех, кто сейчас должен прийти из учебок». Так они уже пришли. Обрадовал меня Жека, как раз перед учениями, чтобы сразу в деле проверить. «Да», — удивился я, — «а что ж я это дело пропустил?» «Да у тебя одно на уме», — расплылся в улыбке друг. «Неправда твоя, земляк», — не согласился я. «Мне до всего есть дело, только не всегда успеваю». «Значит, сразу после учения идем в роту химзащиты». «Почему туда?» «Печенкой чую, что там мы найдем хорошего органиста», — подмигнул я. «Прям печенкой, а почему не селезенкой?» «Ну, если тебе больше по душе селезенка, значит, ею и будем искать», — согласился я. Глава 8. Первые сутки караула мы отстояли играючи, не понимая, чего эти служивые вечно ноют об особой тяжести несения караульной службы. В каком месте эта тяжесть, не заметил. А вот вторая ночь подряд без нормального сна уже чувствовалась иначе. Сверхсрочникам же, которые были уже не первой молодости, пришлось еще труднее. И вот они, бурно пообсуждав что-то, родили интересную идею. Решили попробовать, как будет караулиться, если все смены увеличить в два раза. 4 часа на посту, 4 в бодрствующей смене и 4 – спишь. Таким образом, от поста до поста получался отдых в сумме 8 часов. А это уже было что-то. Естественно, это было организовано без шума и пыли, потому как нарушало устав. А мужики, один раз нарушив, пошли еще дальше. На эти 8 свободных часов они уходили домой. Нам-то, срочникам, идти было некуда, поэтому мы бдили службу в караулке, а они могли отдохнуть, поесть домашней пищи, поспать хоть соло, хоть дуэтом, как выразился матершинник и крамольник Вася Анапка. И сразу стало легче. Да, бродить по сырым и скользким от вечной мороси булыжникам 4 часа было немного тяжеловато, но зато потом ты имел целых 8 часов отдыха. А убедившись, что в полк не рвутся диверсанты НАТО, мы совсем расслабились, и кое-кого из часовых приходилось долго искать, чтобы сменить измученного непосильной службой. Находились они в самых разных местах, в кабинах автомашин, которые из-за своего технического состояния не смогли покинуть полк, под грибком, скрюченными и спящими на корточках, а Серегу Сараева обнаружили в кузове грузовика, замотавшегося в брезент. Причем разматывали мы его всей сменой, с трудом найдя конец брезента. Самые трудные смены начались после недельного стояния на реке Эльбе, по словам все того же Васи. День окончания учений не знал никто, поэтому ожидание с каждым лишним часом было просто мучительным. Брезентовые дождевики, которые мы надевали поверх шинелей, высыхать не успевали и становились все тяжелее, как и сапоги, которые столько времени непрерывно мы не носили никогда. В довершение ко всему, крысы, которые вначале были очень осторожны и на глаза не попадались, за неделю, видимо, привыкли к нам и стали вести себя как истинные хозяева караульных помещений. Теперь, заходя в туалет, мы осторожно открывали дверь и, оставаясь в коридоре, просовывали руку внутрь, нашарив на стене выключатель, зажигали свет. Крысы, застигнутые ярким светом, замирали на мгновение, давая нам возможность полюбоваться на их блестящие, откормленные бока, а затем срывались с места с пробуксовкой по отполированным бетонным полам, торопясь скрыться в дырах, изготовленных, наверное, еще их предками. В один из таких моментов массового бегства, одна, самая толстая крыса побежала прямо на меня. Я уже собрался повторить их маневр с пробуксовкой, но, вместо того, чтобы броситься на меня, чего я ожидал, она юркнула куда-то в бок, прямо у дверного проема, и я услышал скрежет когтей по бетону. Осторожно заглянув внутрь, я обнаружил эту жирную бестию прямо подо мной. Ее голова пролезла в дыру в стене, но все остальное холеное тело застряло. Не раздумывая, чисто инстинктивно я врезал каблуком сапога по спине грызуна. Крыса заверещала, еще сильнее заскребла когтями по полу, пытаясь протолкнуть тело в дыру, но сообразив, что сделать ей это не удастся, вдруг резко выдернула голову из дыры и повернула свою окровавленную и оскаленную пасть ко мне. Прижавшись всем телом к бетонному полу, крыса подняла голову и посмотрела прямо на меня. Ее абсолютно черные бусинки глаз смотрели на меня с такой злобой, что я опешил и упустил момент. И в ту же секунду крыса прыгнула. Все-таки как быстро может работать наш мозг. Буквально за какую-то миллисекунду я вспомнил, как у нас дома крыса прыгнула на мою мать, когда та пыталась нацепить ее на вилы и прокусила руку. Помню, как хлестала кровь из рваной раны. Потом руку зашивали, маме делали какие-то уколы. Сейчас же у меня ничего не было, и ловить летящую крысу голыми руками было бы совсем уж глупо, но я не стал этого делать, скорее из брезгливости, чем из опасения. Моя правая нога, действуя совершенно самостоятельно, нанесла абсолютно точный удар по летящей животине, и она, заверещав еще сильнее, шмякнулась об стену. Удар кирзовым сапогом пришелся по голове, и это, видимо, на какое-то время оглушило ее. Теперь уже я, не теряя инициативы, дважды опустил каблук на голову грызуна. Что за шум о драке? Сергей Сараев заглянул в дверной проем. А драка есть. Ничего себе монстр. Меня слегка потряхивало. Только сейчас я хорошо рассмотрел мертвую крысу. Это был действительно выдающийся экземпляр. Неудивительно, что она не смогла пролезть в стандартную крысиную нору. Но как она сюда попала? Крыса, загнанная в угол, очень опасна, и кончать ее нужно быстро и без раздумий. Сами собой возникли в голове известные слова. Временами, почти переходя на бег, я домчался до дома Габриэль намного быстрее обычного. Звонок в домофон. Я, если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить? Пою в микрофон песню Дастина в русском варианте и сразу же слышу радостный вздох. Жужжит замок двери. Я толкаю дверь и вхожу в подъезд. Наверху хлопает дверь и легкий перестук каблучков по ступеням. На середине лестницы Габи падает в мои объятия, и я так стискивал ее, что чувствую, как она перестает дышать. Быстрыми поцелуями она покрывает мое лицо, но я, наконец, ловлю ее губы и надолго припадаю к этому нежному источнику наслаждения. Мы чего-то бормочем, не вслушиваясь ни в свои слова, ни в ответные. Разве важен сейчас смысл? Нам слова не нужны. Утолив первый голод изголодавшихся душ, поднимаемся в квартиру. Там только Тоби. От былого стеснения не осталось и следа, и мы здороваемся почти как родственники. Он все понимает и, перекинувшись со мной парой ничего не значащих слов, уходит к себе. Понятливый парень. Мы идем в комнату Габи, я бережно обнимаю ее и начинаю, теперь уже очень нежно и не спеша, ласкать ее. Даже в глазах темнеет от избытка чувств. Потом мы сидим, обнявшись, и любим друг друга глазами. «Саша, я не думала, что так бывает», — тихо шепчет Габриэль, глядя на меня сияющими глазами. «И правильно думала», — киваю я. «Так не бывает», — Габи смотрит удивленно. «Так бывает только если ты со мной», — добавляю я. Габриэль тихонько смеется и легко целует меня в нос. «Я знаю, поэтому так и люблю тебя», — говорит она просто. «Я не знаю, что ей ответить, и молча обнимаю. Счастье ты мое ненаглядное». Нахожу, наконец, как мне кажется, подходящее слово, но ошибаюсь. «Ненаглядное?» – переспрашивает Габриэль. «Что это значит?» «Я не знаю такого слова. Это значит, что я вот смотрю и смотрю на тебя и никак не насмотрюсь, не нагляжусь. Хочется смотреть и смотреть, понимаешь?» «Понимаю», – кивает Габи и вдруг с улыбкой добавляет. «А ты разве только смотреть хочешь? Больше ничего? Ах ты, провокатор! Ну, держись!» Мы кувыркаемся на кровати, и в какой-то момент я понимаю, что нужно остановиться, иначе последствий не избежать. Я с трудом отрываюсь от такого желанного тела, но, видимо, слишком резко, потому что Габи спрашивает. «Что-то случилось? Я сделала что-то неправильно? Ох, солнце мое!» Тяжело вздыхаю я. «Я боюсь, что я могу сделать что-нибудь неправильное». Габи смотрит внимательно. Потом тихо говорит. «Да, я понимаю. Сейчас не время. Мы сделаем это попозже». Ее слова звучат для меня совершенно неожиданно. Никак не могу привыкнуть к ее манере говорить все как есть, без жеманства или ложной скромности. Она живой человек, тем более влюбленная молодая девушка. Желание близости абсолютно естественно. И почему об этом нельзя сказать открыто? Ведь не кому-то постороннему. А ведь я, даже прожив в три раза больше ее, вот так запросто сказать не могу. «Габи, счастье ты мое». Я прижимаю ее к груди. Вот никогда не думал, что такая девушка может существовать на свете, и что она будет моей. Господи, если ты есть, сделай так, чтобы мы не расставались всю жизнь. Он, конечно же, есть, отвечает Габи, оторвав голову от моей груди и глядя мне в глаза. Но наша любовь зависит прежде всего от нас. Бог дает только возможность, охранить ее должны мы сами. И я сделаю для этого все, что в моих силах. Я обещаю это тебе. От ее слов вдруг что-то стало с моими глазами, и я усиленно начинаю моргать. Никто и никогда не говорил мне таких слов, Габи. Только и смог я прошептать и зарылся в ее волосы, чтобы она не увидела мои мокрые глаза. Я тоже обещаю тебе, что ты будешь для меня единственной женщиной. Первой и единственной. У тебя не было девушки там, в России? Спрашивает Габи, запустив руку мне под рубашку. Ты знаешь, как-то не успел, пожимаю я плечами. То две школы, обычная и музыкальная, потом репетиции и выступления с группой, а сразу после школы меня забрали в армию. Забрали, повторяет Габи. Какое странное слово, разве оно здесь подходит? Ты же не вещь, чтобы тебя можно было забрать. У нас так говорят, а я и не против. Видишь, забрали и привезли к тебе, разве это плохо? Это хорошо, смеется Габриэль, но все равно странно звучит. А у тебя был друг? Спрашиваю, хоть и знаю ответ. У меня много друзей, но ты спрашиваешь, был ли у меня парень, уточняет Габриэль. Да, смутить ее трудно. Да, первая любовь, свидание, записочки. Нет, просто отвечает Габи. Мне предлагали, конечно, встречаться, но мне, как-то это было не нужно. У меня тоже всегда было много всяких дел. Габи пыталась найти нужные русские слова. Тоже школа и музыкальная, как у тебя. И еще в церкви я пою. Мне интереснее это, чем ходить по улице с парнем. Зачем? Как зачем? А вот за этим. Пошутил я, но поцеловал ее серьезно. После паузы на поцелуй, Габи продолжила. А для этого, нужно любить. И я не стал спрашивать, а можно ли без любви целоваться? Просто так,